Глава 18. Яркое солнце безжалостно бьет по глазам даже сквозь плотно сомкнутые веки. «А водой пробовала?» «Угу». «А укусить за ногу?» «Пробовала. Она только хихикает». «Случай тяжелый, а вылет уже через полчаса». «Может, тогда...» «Так?» «Нет». «А если так?» «Не стоит». «Ну, тогда не знаю». Один из голосов принадлежит вороне. Приплыла в сознание спотыкающаяся со сна мысль. «А второй?» «Ладно, ты спускайся, я все сделаю». «Уверен?» «Да». «Ладно, тогда я пока ей поесть приготовлю». «Ну, то есть перетяну к ее краю стола все любимые блюда, а то ведь злобствовать начнет». «Это правильно», — глубокомысленно и решительно. «Так чей же это все-таки голос?» Шелест крыльев улетающей птички и резкий холод, ударивший по телу. «С меня сдернули одеяло». «Блин». Не открывая глаз, щупаю руку вокруг, пытаясь одновременно ногой врезать в обидчика. Но не открывая глаз, сделать это сложно. Обидчик хмыкает, а в следующее мгновение меня рывком поднимают на руки и куда-то тащат. Я морщусь и утыкаюсь в чью-то грудь носом. Из последних сил пытаясь не просыпаться, но тут руки разжимаются, и я с визгом куда-то падаю. Оказалось, в наполненную доверху ледяной водой ванну. И радостная физиономия Блэка, стоящего рядом. «Восьмая скорость, боевой режим, убью!» Сидя за столом и кушая плюшки, я с гордостью рассматривала синяк под глазом у Блэка, иногда хихикая и тыкая в него пальцем. Народ в шоке за мной наблюдал. Впрочем, не рискуя вмешиваться. Ворона подкладывала мне булочки, гладя крылом по руке и пытаясь успокоить. Но тут вошел шеф и увидел, как я ржу, тыкая в него пальцем. Объяснить, что я имела в виду Блэка, я не успела. Истерика, скандал и вопли вскоре довели всех до сильной, пульсирующей головной боли. Ржать больше не тянуло, а палец крепко сжимал в руке капитан, сунув мою руку под стол. «Сволочи!» — патетически закончил шеф. Где-то треснуло стекло, ворона уверяла, что ее убило звуковой волной. А теперь все встали и марш на задание. Возражающих не было. Держась за виски, все поспешно покинули столовую. Шеф проводил меня сверлящим взглядом, но, к счастью, задержаться не просил. И то ладно. Всем занять свои места. Народ чинно уселся в кресла. Ради близнецов за ночь были вмонтированы еще два кресла. И ворона без устали ворчала, что ради нее никто в свое время и не почесался, грязясь написать жалобу, а пока просто сидя у меня на коленях. Начинаем обратный отчет. Угу, скорее бы уже, а то хочется пойти в каюту и досмотреть свои сны. На этот раз лететь нам было аж неделю. Вот уж отосплюсь, так отосплюсь. 3, 2, 1, старт. Все замерли, но ничего не произошло. «Шутка», — сообщили динамики. И мы стартовали так резко, что меня с ворона чуть ли не расплющило по сиденью. «Да, корабль-юморист — это сильно. Мы вообще выживем?» К счастью, перегрузка вскоре отпустила, и я даже смогла начать дышать. Ворона с ужасом подсчитывала оставшийся ей на такой нервной работе годы жизни. А ребята слушали задание капитана. Кто куда пойдет и чего там будет делать. Лично меня послали в каюту, спать. Я возражала, очень хотелось разобраться с кораблем, но команда чего-то перепугалась. И в каюту меня запихнули аж в 6 рук, да и Блэк даже и не думали спасать вопящее ругательство подопечную. Отправившись в оружейный отсек колдовать над пушками корабля. Ну и ладно, все равно вы все еще пожалеете, что не дали прочистить мозги этой консервной банки. А только поздно будет. И я снова легла спать. Неделя проходила шикарно. Я спала. Снова спала. Опять спала. Изредка прерываясь на еду и ванну с туалетом. Ворона за это время пересмотрела десятки фильмов, каждый раз сконструированных специально для нее. Почти научилась читать по обучающей спецпрограмме и окончательно объелась бутербродов на 100 лет вперед. Меня при этом будить было бесполезно, так как я отбивалась подушкой, под которую прятала голову в надежде на спасение от орущего телевизора. «Ну, Иля! Ну, Иля!» — выла Кара, сидя на подушке, под которую я как раз засунула голову. «Ну, мне скучно!» «Зато мне весело!» «А-а-а!» «Ладно, все, встала, а точнее села», сонно зевая и угрюмо уставившись на брякнувшуюся мне на колени и придавленную подушкой Кару. «Ты проснулась!» — радостно воскликнула она и выползла на свет. Я зевнула, не вполне в этом уверенная, все-таки моему телу нужно было кардинально восстановиться после посещения Нижнего мира Андромеды, так что сон меньше из зол. Но, по крайней мере, теперь я уверена в себе на 100%. «Сколько прошло дней?» «Завтра прилетаем», — сообщила ворона и притащила какую-то книжку, после чего залезла мне на колени и положила ее перед собой. «А я читать на межгалактическом почти умею показать?» Я зевнула и неуверенно кивнула. Кара радостно начала третировать мои уши во всю глотку, вопя буквы, которые узнавала и пропуская те, которые не помнила. Выходило примерно следующее. «Она лягло на иго и...» Напряглась, толкаемая любопытством. «И...» Не выдержала я. «И облабзала иго груди». «Чего облабзала?» Не поняла я. «Груди». Я отобрал у вороны книжку. Извращение какое-то. «Блин, тут не груди, а грудь и...» «Да? Ну ладно, чего ты так нервничаешь?» «Ничего. На, читай дальше». Ворона с энтузиазмом перевернулась в страницу, набирая в грудь побольше воздуха. А я изо всех сил старалась не застонать. «Он стонало, а она был рад». Происходило что-то захватывающее. Я решила вытерпеть эту пытку до конца. «И тогда она в засос нашла его». Я поняла, что у меня отказывает воображение, но ворона не сдавалась. «Он кричал. Она кричала. Они кричали?» — вклинилась я. Ворона хмурно на меня посмотрела. Я поняла, что мешаю ей, заткнулась. «Они орали». «А-а-а!» — протянула я, пытаясь понять, что ж там нарисовано на обложке. «И когда она прокусила его...» Ворона передохнула, уже уж больно длинное слово попалось. Я поняла, что мы приближаемся к концовке. «Оно взвизгнуло и обмякло». На меня смотрели с гордостью, а я выдирала книгу из ее крыльев. Интересно было до ужаса. Ага. А вот и обложка. Да. На обложке два жука страстно прижимаются друг к другу. И подпись. «Разведение крикопониксов». Да. Ну как? Я уже хорошо читаю, правда? Правда, кивнула я, все еще потрясенно рассматривая книжку. В твоем исполнении получается даже интересно. Ворона счастливо засопела, жутко с собой гордясь. «Ладно, раз пошло такое дело, пошли в пищеблок. Будем отвечать твои первые успехи в чтении». «Ага», а за дверью столпился весь экипаж, кроме Кэпа. Люд скромно сжимал в руках стакан. Я поняла, что нас беспардонно подслушивали. «А мы просто остановились посмотреть, чего это Люд делает со стаканом у твоей двери», — невинно улыбнулся мне Блэк. Я зарычала, ребят как сдуло. «Когда я в гневе, лучше отойти на безопасное расстояние». Ворона же, сидя у меня на плече, изучала такую гордость и счастье, что я поняла. Теперь читать книги мне будут каждый вечер. Нет. Ну за что? Что я такого натворила в этой жизни? А может, ее пока не поздно сплавить Люцу? Ему явно понравилось ее выразительное чтение. Правда, Кара так орала, что услышать все можно было и без стакана, честное слово. «Ура! Починили пищеблок, причем сделал-то никто иной, как Дэй. После этого ребята прониклись к моим охранникам и срочно приняли их в команду. Найт что-то там лепетал насчет того, что он бы и сам починил, да все руки не доходили. Но его никто не слушал, все ели. Наконец-то! Нормальная человеческая еда, а не эти ужасные бутерброды, уже снящиеся даже во сне. Яна заказывала себе всего и сразу, стараясь отодвинуться подальше от вороны с ее червяками. Правда, одновременно я придвигалась к Блэку. Блин, Блэк заметил мои маневры, радостно схватил меня в охапку и посадил к себе на колени. «Не смущайся, котенок», — проворковал он, уворачиваясь от моих ударов. «Я покормлю тебя с ложечки. Ну-ка, скажи». «Ага, ща». Тут же мне в рот сунули ложку с чем-то душистым и сочным. От удивления я это проглотила. И у моего носа тут же зависла вторая ложка. Я внезапно поняла, что вокруг стало подозрительно тихо. «Удивительно, это капитан. Я был уверен, что эту бестию не приручит никто, а он ее еще и с ложечки кормит». Вспышка фотоаппарата. «Я это снял!» — голос Найта. «Ну, я тебе это припомню». Но только я открыла рот, чтобы возмутиться, как в рот попала вторая ложка. Пришлось глотать. Народ умилялся. Все, открыв рот, следили за процессом, забыв про еду. А я все никак не могла вырваться из рук этого охламона. «А теперь за меня! Ну же, котенок!» Он потерся своим носом о мой, и я, естественно, открыла рот, чтобы высказать все, что накопилось, и чуть не подавилась третьей ложкой. «Кто-нибудь, ущипните меня!» — мрачно попросил капитан. И тут же перешел на крик. «Да не все сразу!» «Пусти!» — возмутилась я. Блэк тяжело вздохнул и слизнул с моих губ остатки лакомства. Я застыла в шоке, не зная, что делать. А меня уже бережно посадили обратно в кресло. Я застыла, будто каменная, сидя столбом и глядя куда-то вдаль. Ворона помахала крылом у меня перед носом. «Она в шоке!» Блэк невозмутимо продолжал есть под прицелом восхищенных глаз экипажа. «Мама, я так долго не выдержу! Убью, заразу!» «Она очнулась!» — пискнула Кара, а дальше все просто пытались выжить.